небольшой перечень приворотных заговоров. Если любовные куколки не сработают, не расстраивайтесь. Существует масса других способов обеспечить любовь до гроба. Главное здесь, как и при достижении более прозаических целей, терпение и настойчивость. Несметное количество трав возбуждают любовь. От колдун травы и алоэ до вербены, фиалки, кандыка и тысячелистника. Для приворота и усиления чувства использовали даже кориандр, аконит и укроп. Бывают очень простые рецепты. Например, нарвать пырей и разбросать под кроватью любимого. Бывают очень сложные. Заполнить половинки скорлупы грецкого ореха корневищем ведьмина зелья, добавить паутину и плотно слепить половинки воском. Завернуть затем в новый носовой платок и украдкой спрятать среди вещей, принадлежащих предмету ваших воздыханий. Покуда он, она не обнаружит амулет, он, она вас не разлюбит. Из книг не ясно, что случится, если он, она все-таки найдет орех. Люди сведущие обычно очень нервничают, когда друзья принимаются при них чистить орехи, снимать с углов паутину, перетирать корни растений, набивать травами тряпичных человечков. Так что постарайтесь обойтись без свидетелей. Или делайте это на шабаше среди соратников и единомышленников. Как гласит старая ведьмовская пословица, «силой поделиться, навек ее лишиться». И, думается, нет нужды напоминать, что главная сила ведьмы в соблюдении тайны. Простейший приворотный прием состоит в изготовлении магического мешочка. В него кладут травы, гвоздику, ягоды, лаванду и розовые бутоны и вешают на шею. Правда, всегда есть опасность привлечь нежеланного поклонника. Французы утверждают, что мужчина, прикрепивший веточку лаванды на трусы поближе к половому члену, неотразим в любви. С полным правом утверждать то же самое о женщине можно лишь, если подмышка у нее приколот к одежде красный фланелевый мешочек с бутонами розы и сердцем летучей мыши. Впрочем, если женщина раздобыла сердце летучей мыши и отважилась носить ее на теле, она неотразима не только в любви. Она познала уже азы ведьмовства, и ей наше пособие ни к чему. Ниже мы приводим другие приворотные рецепты, к сожалению, не проверенные нами лично. Автор и издатель не гарантируют их эффективности, но будут весьма благодарны за ваши отзывы, которые мы непременно учтем при переиздании. Колдовство с зеркальцем. Тайком от любимого, любимой, поймайте его, ее отражение в маленьком зеркальце. Сразу спрячьте зеркальце в коробку, сверху насыпьте травы, известной под названием горец почечуйный. Коробку закройте. Закопайте ее на тропинке, по которой любимый идет к вашему дому. Пройдется по самому себе 7 раз, навеки с вами останется.